Что за состояние нестояния? Если не знаете, то вам повезло, уважаемый. Родимый мой, ну наконец-то. Наконец-то я дошел до момента, когда могу без всяких реверансов и дальнейших нудных объяснений, которые все равно были необходимы, приступить к самым главным, очередным объяснениям. Не пугайтесь, пошутил. Изучая шишковидную железу, мы столкнулись с сумасшедшим явлением. Оказывается, именно в состояниях дежавю ваш сладким сном задрыхший эпифиз вдруг ни с того ни с сего просыпается, сон на глаза продирает. «Ау! Есть кто-нибудь живой? Я кому-нибудь нужен?» «Эх вы! Что вы со мной сделали?» А вокруг гробовое молчание с высшим образованием. Ну, он, конечно, с тоской переворачивается на другой бок и снова впадает в летаргическое состояние. Что такое дежавю по-научному? Внимание! Маленькое отступление. В учебниках по психологии со слезами благоговения читаем примерно следующее. Дежавю – болезненное состояние мозга, вызванное переутомлением или другими обстоятельствами, при котором поступающая информация попадает не в ту дверь, куда надо, а в ту, где находится память о прошлом. А через этот участок человек все воспринимает так, как будто это уже было. Чтобы вы не мучились, как мучился в свое время ваш слуга, читая эту ученую ахинеообразную белиберду, переведу вам так. Если у вас дежавю, вам назначается отдых. Если не поможет – лечение. Если вы хронический дежавист – принудительное лечение. До чего все просто, ясно и научно. Аж плакать хочется. Прочитал учебник по психологии, получил знание, что это именно так. Прослушал лекцию, стал еще умнее, понял, что иначе и быть не может. Это мне подтвердили, выдав диплом. Когда на практике снова столкнулся с дежавю, прошел мимо. Потому что тут все ясно и нет никаких неожиданностей. Но в душе... Однажды наше исследование шишковидной железы в очередной раз окончательно зашло в тупик. Как всегда, начал терзать сначала себя, потом других, и уже собрался задушить всех моих сотрудников, которые не только решили сделать то же самое со мной, но уже и веревку прикупили. И вот в этом усталом, растрепанном состоянии вдруг понял всю свою глупость. «Ба! Вот идиот-то!» Испокон веков известно, что ученики, увлекшись решением маленьких либо больших задач через интуицию путем озарения, начинают пренебрегать более трудоемкой и примитивной формой мышления – логикой. Наставники, чтобы исправить этот перегиб мышления, перед всеми традиционно ставят задачу поддерживать логику. Выполняя упражнения по развитию логики, то есть занимаясь наукой обычных людей, совсем потерял нюх и чуть не забыл, чему учили мои наставники. Умение мыслить путем озарения достигается, когда логика и интуиция находятся в гармонии. Ё-моё! Достаточно же взять оттуда самые простые упражнения – и через них пропустить то, чем я занимаюсь. Чтобы войти в нужное состояние, ночью пришлось немножечко потренироваться и взять самое простое упражнение. Ну, как-никак, я же ленивый. Потом выписал все вопросы и пропустил всю эту информацию через простенький индикатор чувств «да» и «нет». Между прочим, мотайте на ус. Это самое примитивное упражнение для начинающих. Вам тоже предстоит это освоить. С этого и начнем практические упражнения. Прохожу по списку задач раз, чувство отклика не дают. Прохожу второй, опять ничего. Когда пятый раз прошел, вижу, мое чувство на спине лежит, как жирный кот, и на меня с издевкой косится. Разозлился и список в мусор швырнул. А под ним очередной отчет о наших экспериментах обнаружился. И тут стоп. Дзынь. Ну, наконец-то, засигналило. А там словечко написано. Дежавю. Вот здесь нужно копать. Можно на эту тему анекдот расскажу? Внимание! Идет путник по пустыне. Впереди куст. Интуиция. Под этим кустом клад. Начал копать. Копал-копал. Ничего. Пошел дальше. Впереди скала. Интуиция. Вот под этой скалой точно клад. Ищи. Да-да, точно здесь. Рыл-рыл. Опять ничего. Дальше уже не идет, а ползет. Полз-полз. Приполз к высохшему дереву. Интуиция. Вот здесь точно. Здесь, наверняка. Я тебе говорю. Из последних сил разгреб песок. Здоровенный кованый сундук. Открыл. А там сокровища несметные. Интуиция. Ни хрена себе. Зачем этот анекдот приплел? Сам не знаю. Наверное, интуиция. Возвращаемся к дежавю. Приступили к очередной серии исследований. Задача – понять, что же это такое. Точка отсчета – ноль. Чтобы достичь этой точки, надо забыть все, что до нас наплели по этому поводу коллеги-ученые. Инструменты. Черные и белые шарики в закрытой емкости. В ней отверстие. Никто не знает, какого цвета шарик сейчас выскочит. Но шарики-то вещь не бесполезная. Представьте, что вам зачем-то понадобилось узнать, какой именно шарик сейчас выпадет, а какой за ним. Начали. Ляпайте, что в голову приходит. Вы говорите «черный», выпадает «белый». Вы говорите «белый», выпадает, естественно, «черный». Но мы обратили внимание, что даже у обычных людей, если они упорно тренируются, через какое-то время предположение и реальность начинают совпадать. Результат со временем доходит до 100%. Но и где же здесь дежавю? Дежавю-то по науке – это глюки, а с глюками путешествовать вперед во времени невозможно. И от глюков черное не становится белым. Ученые оказались правы. В состоянии дежавю есть и утомление, и все остальное, о чем они говорят. Все, что угодно, только не галлюцинации. Хотя при чрезмерном утомлении глюки могут возникнуть, но это особый случай. Надеюсь, к вам это не имеет отношения. Все, что мы переживаем в состоянии дежавю, все, что мы в этом состоянии чувствуем и предвидим – реальность. Мы чувствуем реальность, которая находится в будущем, прошлом и настоящем, от нескольких секунд до бесконечности. Значит, в определенных состояниях мы можем шастать в информационном поле пространства и времени. Экспериментально установили – в состояниях, подобных дежавю, у человека включается ряд способностей, малоизвестных науке. Первое. Способность заглядывать в прошлое и будущее. Второе. Способность выбирать оптимальную линию действий в жизни. Третье. Способность выбирать свое оптимальное будущее и усовершенствовать его, оказывать на него созидательное воздействие. Четвертое – способность вызывать резонанс в окружающей среде. Теперь можем смело отказаться от слова «дежавю» и назвать это явление обычным состоянием полноценного человека. Но это определение тоже неточное. Каким местом мы сверхчувствуем и сверхвоздействуем? Уже догадались? Кроме локаторов на попочке, у нас есть еще кое-какие чувствительные органы. Спина, например. Пока, скажем, не слишком определенно. Это зона первичного мозга. Там расположено несколько интересных отростков, функции которых нам кое-как известны. Почему говорю так неопределенно? Потому что лучше всех, абсолютно досконально и точно, функцию мозга знает только студент третьего курса института Ваня Армстронг. Ваш покорный слуга не теоретик, а практик. Моя задача не доказывать, а тренировать, исходя из опыта работы с тысячами ваших предшественников. Помните, мы говорили про эпифиз и его феноменальные свойства? Теперь очень простая, непростая задача. Исследовать тех людей, у которых эта шишка дает нормальные сигналы. Как они живут, что думают, как реагируют. Провели исследование и в очередной раз вернулись туда, откуда начали. И где оказались-то? Вы уже догадались правильно. У тех самых выросших хулиганов, превратившихся в преуспевающих бизнесменов, ученых, художников и руководителей. Одним словом, в лидеров. Теперь в наших руках один из секретов новых русских. Новых, извините, украинцев, а также казахов, узбеков, то есть и вообще всех преуспевающих американцев. Нормально развитое сверхчувство обрекает человека на самый оптимальный и продуктивный выбор действий во всех сферах жизни. Наконец-то мы до сути добрались. Теперь можно отдохнуть со спокойной совестью. Если б знали, чем дело кончится, вернее, что потом начнется, мы с умилением поглаживали первые результаты и приговаривали: «Червячок ты мой червячок, наконец-то ты у меня в руках». А когда этот червяк зашевелился, ух, как он зашевелился! И оказалось, это хвостик слона. Зона нашего исследования все разрасталась и размножалась втихомолку. Кстати, мои расходы на науку тоже. Одним словом, не наука, а сплошная... Сами скажете, что. Этот тихий слон на самом деле оказался страшной взбесившейся эпидемией, охватившей примерно 85% населения всего земного шара. Мы нашли новое инфекционное заболевание, поражающее сознание и дающее почти невыраженную патологию в работе мозга, которое, как черт в тихом омуте, втихаря делает свое черное дело. Идем дальше, родные мои. Прежде чем отправиться туда, где свирепствует эта эпидемия, каждую минуту уносящая в мир обычных людей тысячи гениев, пройдем основательную теоретическую дезинфекцию. Теорию будем проходить в морозилке, где в летаргическом сне покоятся хронические пятичувственники –